Но мы не дали им такой возможности. Мы сказали им: «Мы ваши приятели, мы ровни. Мы не больно-то важные особы, чтобы вместе с вами обсуждать ваши проблемы. Мы вместе с вами смеемся над своими недостатками». Чего же удивляться, что у них в жизни нет никаких ориентиров, никаких целей? То есть ты ставишь нам в вину то, что мы перестали ломать комедию? Дисциплины без того, что ты называешь комедией, не бывает. Сними форму, и армия разбежится. Мы сознательно или из слабости отказались играть перед нашими детьми роль всеведущих, всемогущих родителей, почти равных Богу существ. И вот тебе результат. Сколько сложностей из-за двух молодых людей, которые любят друг друга и собираются пожениться раньше, чем тебе бы того хотелось, съязвила Марианна. Нет, Шарль, тебе и правда нравится терзать себя по пустякам. Прошу тебя, успокойся и засыпай. Она погасила свет. Темнота и тишина побуждали к размышлениям. Шарль спрашивал себя, возникнут ли те же проблемы у Дани, Даниэля, Лорана и Беатрис лет этак через 20. Как эти четверо станут воспитывать потомство при нынешнем ритме жизни? Какими будут отношения между отцами и детьми после сознательного, систематического разрушения родительского авторитета? Будет ли существовать семья в тот день, когда Кристина вырастет? Шарль попытался представить себе этого ребенка кокетливой девушкой, влюбленной, требовательной, отчаявшейся, и ощутил ужасную тяжесть на сердце. А он сам, каким он будет в те неблизкие времена? Ему исполнится 65-70 лет. Много сотен часов, проведенных в конторе, обеды за семейным столом, отпуск на берегу моря, споры, болезни, расчеты, рождение, бессонные ночи, старость, смерть. Жизнь не хуже и не лучше, чем у других. Шарль заворочился в темноте. Если бы земное существование было чуть более сладостным, человеку труднее было бы с ним расставаться. Величайшее милосердие Господа именно в том и заключается, чтобы не позволять людям быть счастливыми на земле. Эта мысль растрогала Шарля и утешила его. А возможно, наконец подействовал аспирин, и у него просто перестала болеть голова. В конечном итоге, думал он, Марианна права. Пусть мальчик женится на этой Беатрис, а там будет видно. Шарль закрыл глаза. Но вскоре он снова их открыл, потому что жена встала с постели. Она прошептала: «По-моему, Кристина плачет. Пойду взгляну». У Шарля не было сил отвечать, и он снова уснул. Вернувшаяся Дани тихонько пояснила: «Все в порядке. Она уже успокоилась. Мама с ней». «А-а-а! Ну да», — ответил Даниэль. «Думаю, я все-таки должна плотнее кормить ее на ночь». «Врач считает иначе». «Верно. Ну вот и делай, что велено, и ничего сама не изобретай. Какой ты противный». «Вовсе нет», — проворчал Даниэль, испытывая смутное чувство вины. «А вот и да. Начинаешь злиться по пустякам. Это из-за Лорана?» «Плевать мне на Лорана», — взорвался Даниэль. Ему казалось, что он вполне искренен. Главное для него не Лоран, не Кристина и даже не Дани, а степень бакалавра. На сей раз дело вроде бы в шляпе. Он уверен в работах по философии и естественным науках. Особенно по философии. Тут уж он продемонстрировал все свои знания. Тема была просто конфетка. В какой степени человеческий разум, чтобы познать, действовать и творить, должен противопоставлять себя чувствам?